Следующим утром Оракул сидел в машине, успешно подавляя приступы тихого бешенства. Деймос опаздывал уже на час. Утренний экспресс давно пришел, плотная толпа успела рассосаться, а Мэтта все еще не было. Аякс беззаботно дрых на заднем сиденье, перевернувшись вверх мохнатым пузом, и время от времени начинал явственно похрапывать. Вот кого не волновали ни опоздания, ни предстоящие авантюры. Постукивая пальцами по рулю, Герард смотрел в окно. Одна из немногих наземных стоянок Полиса оказалась весьма оживленной. Машины прибывали и отъезжали, бесшумно сворачивали на проспект, невидимый сейчас за рядом деревьев и кустов, окаймляющим парковку. Яркий солнечный свет отражался от полированных бамперов и зеркал. Наконец, когда терпение провидца уже было на исходе, дверца со стороны пассажирского сиденья распахнулась, и на кресло плюхнулся Мэтт с двумя черными пластиковыми стаканами в руках. «Привет. Извини за опоздание, но я не мог нарушить свой обычный ритуал. А у них закончилась карамель, пришлось ждать, пока доставят». «У кого у них?» — пока еще доброжелательно спросил Герард. «Какой ритуал? И почему ты сбрасывал мои звонки?» «Держи, это тебе». Деймос сунул ему горячий стакан и открыл свой. По салону растекся аромат, крепкий, пряный и одновременно ванильный. Аякс тут же проснулся, вытянув шею, начал принюхиваться. «А тебе могу дать облизать крышечку со сливками». Мэтт перегнулся через спинку и сунул под нос заинтересованного кота тонкий пластиковый кругляшок с белыми густыми взбитыми хлопьями. «Ты ведь понимаешь, что находишься под наблюдением?» Неудовольствие Оракула постепенно таяло, тем более кофе, который принес в качестве извинения за опоздание Деймос, оказался действительно хорошим. «Один неверный шаг, и тебя изолируют от общества». Но если до сих пор не изолировали, он отпил из своего стакана, жмурясь от удовольствия, значит, ты покопался в моем будущем и увидел, что я изо всех сил стремлюсь к исправлению. Просто я привык, приезжая в поле, пить кофе в одной забегаловке на вокзале, и если не успеваю этого сделать, день идет на смарку, уже давно проверено. Деймос, верящий в приметы, усмехнулся Герард, заводя машину. «Я в них не верю», многозначительно отозвался Мэтт. «Я их создаю». До дома, где жила погибшая девушка, они добрались за полчаса. Это был небольшой район новостроек, возведенных на месте старых социальных общежитий. 30-уровневые здания из стекла и бетона сверкали на солнце, соединенные между собой на разных этажах длинными прозрачными галереями. С них свешивались зеленые плети вьющихся растений, покачиваясь на ветру, и весь этот пейзаж напоминал ледяные горы, склоны которых связывали друг с другом изумрудные мосты. «Интересное место», — рассеянно подумал Оракул, заводя машину на полупустую подземную стоянку. Остановился, заглушил мотор, вылез, открыл заднюю дверцу, подождал, пока Аякс спрыгнет на асфальт, и захлопнул ее с мягким щелчком. «Не хочешь оставить его здесь?» — тихо спросил Мэтт, глядя на кота, важно направляющегося к лифту. «Он создает необходимый фактор умильности и неожиданности», — ответил Герард, осматриваясь. Машина, которую он заметил в прошлый раз, серебристая Панопа, осталась на прежнем месте за колонной, в самом дальнем углу. «На случай непредвиденных встреч», — добавил он машинально. «Ну да», — глубокомысленно произнес Деймос. Звук их шагов гулко разносился по обширному помещению. Аякс ступал совершенно бесшумно, хотя умел топать и цокать когтями не хуже собаки. Лифт за несколько секунд взмыл на 25-й этаж. Дверцы разошлись с мелодичным звонком, выпуская спутников в длинный светлый коридор. Здесь было не меньше десятка одинаковых дверей тускло-серого цвета. Каждая выглядела как неприступная стальная крепость с надежным замком. Самая дальняя из них оказалась перетянута широкой лентой, вызывающей желтой на этом унылом фоне. Кот уверенно побежал к ней, сел напротив, толкнул лапой и выразительно оглянулся на сновидящих. «Да мы в курсе, что она заперта», — сказал Деймос. Вытащил из кармана крошечный прибор, состоящий из тонкой черной пластины, оглянулся, присел перед замком, прижал к нему устройство. Экран электронной отмычки ожил, По нему заметались разноцветные синусоиды. Мэтт мгновенными движениями, едва касаясь сенсорной панели кончиками пальцев, заставил их слиться в одну линию. Замок щелкнул, открываясь. На всю операцию потребовалось не больше, чем 1.5 секунды.